Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике «Наука, культура, жизнь» мы продолжаем передавать цикл лекций доктора теологии Уильяма Дедвейлера, прочитанный им в Москве летом 1997 года и посвященный ведической социальной системе Варнашрама Дхарма. Доктор Дедвейлер является духовным учителем и одним из ведущих теоретиков Международного общества сознания Кришны. Его духовное имя – Равиндра Сварупа. Предлагаем вашему вниманию продолжение первой лекции доктора Дедвейлера, в конце которой он ответил на вопросы слушателей. Я хочу прочитать вам небольшую выдержку из китайского философа Конфуция. He lived 551 to 479 BC. Он жил с 551 по 479 год до нашей эры. Now, in Confucius's philosophy, one of his ideas was something he called the rectification of names. И в философии Конфуция есть понятие, которое называется очищение имен. And this is from a history of Chinese philosophy where this idea of Confucius is explained. Это выдержка из книги по истории китайской философии, где объясняется вот эта вот идея или концепция Конфуция. Здесь хорошо организованное общество. Самое важное – это исполнить то, что он называет очищением имен. А именно, вещи в своей истинной природе должны быть созданы в соответствии с следствиями, которые привязаны к их названиям или к именам. Однажды ученик спросил его, что бы он сделал с самого начала, если бы он был правителем государства. На что Конфуций ответил, самое первое, что необходимо, это очищение имен. В другом случае, один князь задал ему вопрос и спросил Конфуция о том, какими принципами должно руководствоваться правительство. На что он ответил, пусть правитель будет правителем, министр – министром, отец – отцом, а сын – сыном. Иначе говоря, каждое имя, каждое название содержит определенные следствия, выводы, которые составляют сущность, квинтэссенцию этой категории вещей, которому принадлежит данное имя, данное название. Такие вещи поэтому должны находиться в соответствии со своей идеальной природой или сущностью. Сущность правителя заключается в том, что он является идеальным правителем, таким, каким должен быть правитель. Или то, что называется на китайском быть моделью правителя. Если правитель действует в соответствии с этим, таким образом, как должен действовать правитель, он является настоящим правителем, и таким образом он как бы не отличен от своего названия. Есть определенное согласие между именем и реальностью. Если он не делает то, что он должен делать, он не является правителем, несмотря на то, что обычные люди считают его правителем. Каждое имя в социальной структуре подразумевает определенную меру ответственности и определенные обязанности. Правитель, министр, отец, сын – все это имена, которые определяют наши социальные ответственности, обязанности. И индивидуальные личности – которые носят эти имена, должны исполнять свою ответственность и свои обязанности в соответствии с их именем, с их названием. Таково следствие, таково применение теории Конфуция, которая называется ректификация имен или очищение имен. That to me sounds very much like the system of Varnashram. Для меня это описание очень напоминает систему Варнашрама. Where is a Brahmana defined in the Vedas? Где определяется, кто такой Браман? Это определение дается Веда. Кшатрия, Вайшья, Шудра, everything they do is in the Vedas. Кшатрия, Вайшья и Шудра, все то, что они должны делать, это содержится в Ведах. Also, Брамачари, Грихастха, Ванапрастха, Саньяс, these are all in the Vedas. То же самое относится к Брамачари, Грихастхам, Саньясам, Ванапрастхам. What is Stri Dharma, the duty of a woman? That's in the Vedas. Какова Стри Дхарма или обязанности женщины? Все это тоже описано в Ведах. And the Vedas are eternal. И Веды вечны. They are apurusheya. They're not created by any human being. Они апурушеи, не созданы люди. When the universe is manifest, it is when Brahma creates the universe, he understands what's in the Vedas and then makes it uses that as the blueprint for what happens in matter. Когда Брама создает эту вселенную, он сначала понимает, что содержится в Ведах, и использует это как модель, и создает в соответствии с этим материальные структуры, материальные единицы. All the directions and instructions and blueprints for the creation are there in the Vedas. Все правила и инструкции, все как бы предварительные чертежи для того, как создавать это общество, находятся в Ведах. When there is no creation, the blueprints and instructions are still there. И когда этот мир не существует, когда творение не существует, тем не менее все чертежи в Ведах остаются по-прежнему. And then when creation takes place, Brahma again takes those blueprints and uses them to make the world. И когда этот мир опять создается, то Брама пользуется этими существующими чертежами и по ним создает этот мир. So just as the blueprints for all the different species of life are there, so similarly all the different human social divisions. Точно так же, как существуют как бы чертежи различных видов жизни, различных форм жизни, там же нарисованы или существуют вот эти чертежи для различных социальных ролей в человеческом обществе. So the blueprint for society is already given by Krishna. Иначе говоря, структура человеческого общества уже дана Кришной. Therefore, to have a perfect society, everyone who has that name, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, simply has to follow what is given in the blueprints. Поэтому для того, чтобы общество было идеальным, каждый, кто носит это имя, Brahman, Vaishya, Kshatriya или Shudra, должен идеально соответствовать тому, что было в изначальном чертеже. Right now, those who are intellectuals are not fulfilling the proper directions. Сейчас те, кто считают себя интеллектуалами, не следуют правилам, которые написаны в изначальных ведах. Those who are politicians and protectors are not following the right directions. Политики и люди, которые должны защищать общество, также не следуют этим правилам. So we could easily call the project of establishing Varnashram Dharma the rectification of names. Поэтому мы тоже очень легко могли бы назвать проект восстановления Варнашрамы Дармы вот этим самым именем, ректификацией имен или очищением имен. And by the way, I should point out that the account I just gave you of creation is the exact same account that is given by Plato. Кстати, я должен упомянуть, что описание творения, которое я вам сейчас рассказал, полностью соответствует представлениям Платона о том, как создавался этот мир. What I've described as the instructions in the Vedas, Plato describes as the eternal aedon or ideas. То, что я описал как наставление Вед, как бы как чертежи, записанные в Ведах, Платон называет изначальными эйдосами или идеями, которые лежат в основе каждой формы. And we see on the other side, Confucius had the same idea. И с другой стороны, на другом конце света у Конфуция были те же самые представления. So that's an interesting coincidence. Это интересное совпадение. But it shows how widespread and standard this idea was. Однако это показывает, насколько распространена и насколько общеприняты были эти представления. So to modern people, it may seem that we are strange and different with this idea. Для современных людей мы можем показаться странными или отличающимися от всех остальных, и когда мы проповедуем эти идеи. But if you look at the whole range of human history, it's the modern idea that is a temporary, strange deviation. Но если мы посмотрим на это с исторической точки зрения, мы убедимся в том, что именно современные идеи представляют собой странные отклонения от общепринятого стандарта и временные к тому же. Now, similarly, the idea of hierarchy was also the standard idea in Europe up to, you know, a few hundred years ago. Точно так же представление о том, что общество должно быть построено по принципу иерархии, также было стандартным, основополагающим представлением в Европе вплоть до несколько сотен лет тому назад. You can go trace it back to Plato and to Aristotle. This notion that the order of the universe is a chain of being. Эти представления о том, что Вселенная построена как иерархическая лестница с разными ступенями живых существ, можно обнаружить у Платона, Аристотеля и так далее. This notion is this is the hierarchical conception that there are degrees of value objectively present in the universe. Эти представления о иерархии сводятся к тому, что есть разные ценности, и эти ценности относительно связаны друг с другом, то есть одна что-то более ценное, чем другое во Вселенной. Every type of thing, for every type, in the universe has some natural superior, except for God. У каждого, кого бы мы ни взяли в этой вселенной, есть кто-то, кто будет выше его, за исключением Бога. Everything except unformed matter has some natural inferior. И у всего, чего угодно, чтобы мы ни взяли. Есть нечто ниже его, если мы не имеем в виду какую-то аморфную материю. Аморфную материю нельзя спуститься. According to this idea, the goodness, the happiness, and the dignity of every being consist in obeying its natural superior and ruling its natural inferior. И в соответствии с этим представлением, добродетель каждого человека и достоинство каждого существа заключается в том, чтобы подчиняться тому, кто находится выше его, и править тем, кто находится ниже его. And this is really the ancient orthodox tradition of European ethics from Aristotle until about the 18th century. И на этом основывалась традиционная этика в Европе, начиная от Аристотеля и кончая где-то 18 веком. So everything, so in Krishna consciousness also, we learn the same hierarchical idea of the universe. И в сознании Кришны мы также получаем эти иерархические представления о Вселенной. And it was so much of it is like what is there in European thought. И это очень близко совпадает с тем, что уже заложено в истории европейской мысли. In Christian theology, the angels had ranks. В христианской теологии у ангелов были свои ранги, были ранги ангелов. And there was similarly human society was ranked. И точно так же человеческое общество делилось на различные ранги. And the animals, what's the king of the beast? И даже животные делились на такие ранги. Кто является царем зверей? So we all know it's the lion, right? Мы все знаем, это лев. And among birds, what's the highest, the king of the birds? А среди птиц, кто является царем птиц? It's an eagle, right? Орел, да? It's why Garuda is an eagle. Huh? Поэтому Гаруда является орлом. We know this, don't we? Мы знаем это. And among metals, what's the highest metal? А среди металлов, какой металл является самым высоким? Well, it's gold, right? How do we know this? Откуда мы это знаем? So in this way, everything is right in this hierarchical conception. Таким образом, все связано этими представлениями иерархии. And in order to understand old writings in English, to understand Shakespeare, to understand Milton, to understand Dante in Italian, you have to understand this background idea. И для того, чтобы понять произведения древних авторов, чтобы понять Шекспира, Мильтона или Данте, нужно представить, нужно знать эту идею. So, again, the thing that that Prabhupada is bringing to us, you know, from what seems like a foreign culture, India, was actually the standard conception until a few hundred years ago. Иначе говоря, то, что Шрила Прабхупада принес нам, и то, что некоторые называют неким иностранными представлениями, было нашими собственными представлениями еще пару сотен лет тому назад. And so what we are doing is really not so strange and not so different. И на самом деле то, что мы делаем в сущности, не очень уж является странным или отличным от того, что делали люди раньше. But our experience in the world is now of what I would call a fragmental hierarchy. Однако наш опыт в этом мире я бы определил как фрагментарная иерархия. In human society, everywhere the hierarchies have become corrupt. В человеческом обществе иерархия деградировала повсюду. And therefore there's abuse of power. И поэтому люди злоупотребляют своей силой, властью. And then when there is abuse of power, people reject the order of nature. И когда люди злоупотребляют властью, другие отвергают порядки установленные. But abuse of power originally begins when people, when human society becomes disconnected from God. Но злоупотребление властью начинается с того, что люди отрезают себя от Бога. Because if you, according to the hierarchical conception, what does it mean to be in Maya? Потому что в соответствии с иерархическим представлением, что значит находиться в Майе, что значит быть в Майе? Someone who's down here thinks he is up there. Это значит, что кто-то, кто находится ниже, на самом деле считает себя гораздо выше. The human being wants to imitate God. Люди хотят подражать Богу. We don't know what is our superior anymore. Мы больше не знаем, кто является нашим правителем, кто правит нами. We artificially take the place that we have no superior. И мы искусственно считаем, что выше нас никого нет. When that idea is there, everything falls apart. И когда человек развивает эти представления, все разваливается на части. So definitely, when that happens, there's a revolution. И когда это происходит, возникает революция. People see that the situation is very bad. Люди начинают видеть, что положение в обществе становится очень плохим. But what inevitably happens is they replace it with something worse. Но неизбежно происходит то, что они заменяют чем-то еще более плохим. And then there's another revolution. И затем возникает новая революция. Now, just I want to give you what I believe is the history of the last 500 years of Western Europe. Я хочу рассказать вам то, что я представляю как историю последних 500 лет Европе, Западной Европе. When I became a devotee and began to read Prabhupada's works, I began to see European history in a different way. Когда я стал преданным и начал читать книги Шрилы Прабхупады, я стал смотреть на историю Европы несколько по-другому. Because I looked at it in terms of the system of Varna. Потому что я стал рассматривать ее в категориях Варн. And I saw a certain pattern. И я увидел определенную закономерность. So I was worried about this speculating about history. И я немножко, меня немножко беспокоило эти мои домыслы относительно истории. So I wrote Prabhupada a letter explaining this idea I had. Я написал Шриле Прабхупаде письмо, где я писал эти идеи, которые у меня появились. So he answered me back. He said, "Don't speculate about history too much, but what you have written is all right." И он написал мне в ответ, не размышляй об этом слишком много, не спекулируй об этом, но все то, что ты мне написал, правильно. So that was a long time ago, and since then I've done some more reading and studying, and everything I found out bears up this idea. Это было очень давно, с тех пор я много прочитал и много другого изучил, и все то, что я изучил и читал, подтверждало это изначальное предположение, по сути. So the idea is that in the Middle Ages in Europe, there was a kind of primitive system of varna. И идеи, которые у меня появились, представления, которые я развил, заключались в том, что где-то в средние века в Европе существовало то, что можно было бы назвать примитивным обществом варнашрама. The brahminical class was organized as the Roman Catholic Church. И брахманы были организованы как римская католическая церковь. The kshatriyas were the feudal lords. Кшатрии были феодальными лордами. And they also had their hierarchy, kings, nobles, different grades, and so on. И у них также была своя иерархия внутри разряда кшатриев. Там были цари, были князья, графы и так далее. Then there were the wealthy commoner farmers and also the tradespeople. Затем были богатые купцы и богатые землевладельцы. And bankers. И банкиры. Буржуазия. And then there were the peasants or the serfs. И затем были крепостные крестьяне. So there you have the basic sort of order there. В сущности, это описывает примерно ту же самую систему. Now the problem is that the brahminical class was not very pure. Беда заключалась в том, что брахманы были не очень чистыми. And so the brahminical class became corrupt. И это очень быстро привело к деградации брахманов. Specifically, what seems to have happened is that the Pope, the head of the Roman Catholic Church, was simultaneously a king in Italy. И в частности это произошло еще и потому, что папа, глава Римской католической церкви, одновременно занимал пост царя короля Италии. And so he always tended to remain a worldly person. Поэтому у него появилась тенденция быть как бы таким мирским человеком. At any rate, the standards of purity wasn't as high as it should be. И в любом случае, стандарты, принципы, требования чистоты были не такими высокими, какими они должны быть. And so the allegiance of the kshatriyas, obedience of the kshatriyas to the brahmins was always a little problematical. Поэтому кшатрии, в общем, далеко не всегда подчинялись брахманам. And much of the history of the Middle Ages is the history of the conflict between the Pope and the Holy Roman Emperor. И очень большая часть истории средних веков заключается в конфликтах, которые возникали между папой и главой Священной Римской империи. So gradually the kshatriyas overthrew the control of the brahmanas. И постепенно кшатрии сбросили, отказались от власти брахманов. This social movement is epitomized in the Protestant Reformation. И это социальное движение вылилось в движение протестантской реформации. The result of the Protestant Reformation was that the various kings of Europe became the heads of their own churches. А в результате этой протестантской реформы получилось так, что различные цари различных государств Европы стали возглавлять свои собственные церкви. I mean, to this day, the head of the Anglican Church or the Church of England is Queen Elizabeth. До сих пор глава англиканской церкви в Англии это королева Елизавета. Although the Protestant Reformation may in some places been a reform movement to purify the church, it really got taken over by the kshatriyas who used it to get out of the control of the Pope. Хотя во многих странах протестантское движение было движением реформ для того, чтобы очистить церковь, очень часто им пользовались кшатрии для того, чтобы избавиться от власти папы. Another problem was that the church was immensely wealthy. Другая беда заключалась в том, что церковь была необычайно богата. And in all countries had huge amounts of land. И во всех странах церковь владела огромными землями. That's because when people died, they would leave a lot of property to the church in their wills. Потому что когда люди умирали, они очень часто завещали всю свою собственность церкви. Now, brahmanas have two duties, dana and pratigraha. They receive in charity, but they're also supposed to give in charity. У брахманов есть две обязанности. Они получают пожертвования, но они также должны отдавать пожертвования, милостыню. Prabhupada says that if a brahmana gets a lot of money, he takes what he needs for the day, he doesn't save anything for tomorrow, and he just gives the rest away to the appropriate people. Prabhupada говорит, что если брахману дают что-то сегодня, то он оставляет то, что ему нужно сегодня, он не оставляет ничего на завтра, не откладывает все остальное, он отдает другим, кто нуждается. That's the characteristic of a brahmana. Это характеристика истинного брахмана. But the Roman Catholic Church kept all that property. Но Римская католическая церковь все держала при себе. And gradually the kings of Europe wanted it back. И постепенно цари Европы, короли Европы захотели вернуть это все. So when Henry VIII dissolved the church, the first thing he did was take all that church property and distribute it to his friends. И когда Генрих VIII распустил Римскую католическую церковь в Англии, первое, что он сделал, он забрал все владения церкви себе и раздал это своим друзьям. Now the kings have no control over them. И больше уже kings? The kings, the kshatriyas. Have no control. No control over them. The Brahmins are gone. Отныне у царей над царями, над королями уже больше не было власти. They become even worse. И они стали еще хуже. So people are thinking, why should we support this king? И люди стали думать, чего ради нам нужно поддерживать этих царей? And furthermore, the king had ruled on the grounds that he was anointed by God. И более того, цари, короли правили, исходя из того, что они помазаны Богом, помазанники Бога. He was God's representative on earth. Они были представителями Бога на земле. But he had just done something pretty bad to God's servants. Но при этом они причиняли много вреда слугам Бога. So now people are the position of the king becomes a little precarious. И поэтому положение царя стало достаточно сомнительным. Meanwhile, the bourgeoisie are becoming more powerful. Тем временем буржуазия становилась все более и более могущественной. And so the next social movement is that the vaishyas overthrow the kshatriyas. И на следующем этапе вайши избавились от кшатрии. This is epitomized in the American Revolution and the French Revolution. Это проявилось в виде американской революции и французской революции. And again, Diderot, one of the French philosophers of the revolutionary period, said, "Mankind will never be free until the last king is strangled with the intestines of the last priest." Дидро, великий французский философ, сказал, что человечество никогда не будет свободным до тех пор, пока последнего царя не повесят на кишках последнего попа. So now you have the vaishyas at the top. В результате верхушку, верхнее положение в обществе заняли. And they organized themselves as the capitalists. И они объединились и стали капиталистами. And naturally they exploit the workers viciously. И стали немилосердно, нещадно эксплуатировать работников. Capitalism is defined by there's a German sociologist Max Weber who gives a nice definition of capitalism. Есть немецкий социолог Макс Вебер, который дает хорошее определение капитализма. He says capitalism is the rational organization of formally free labor. It's supposed to be free by law, but Он говорит, что капитализм это рациональная организация условно свободных рабочих. And so therefore the workers became exploited and oppressed, as we all well know. В результате рабочих стали эксплуатировать, как мы все хорошо. And so then you had the revolution of the shudras. И в результате произошла революция. Socialist and communist. Социалисты и коммунисты. That's our last 500 years of history. Это последние 500 лет истории. The collapse of that system, and that's all been the social dynamic of this period. И в этом, собственно, заключалась динамика развития общества в этот период. It will be interesting to see what happens next. Интересно, что произойдет следующее. So anyway, our experience, therefore, of hierarchy, of social order, is always one of something that's in decay and collapse. Таким образом, наше представление об иерархии и о социальном порядке имеет непосредственное отношение к чему-то уже разрушающемуся или разрушающемуся. When people think of kings, they think of bad kings. Когда люди думают о царях, о королях, они думают о плохих царях. When they think of priests, they think of corrupt priests. Когда они думают о попах, о священниках, они думают о плохих священниках. Our experience is not a good guide in this matter. Иначе говоря, опыт, то, что мы знаем обо всем этом, не может быть хорошим руководителем в этих. In the person of a boy Shringi, who became contemptuous of the Kshatriyas. В виде мальчика Шринги, который позавидовал Кшатриям. And Prabhupada has talked very powerfully about this corruption in India. И Шрила Прабхупада очень сильно, очень мощно выступал против этой деградации в Индии. And in India, this corruption of the brahmana resulted in the what Prabhupada calls the asuric varnashram system. В Индии эта деградация брахманов привела к тому, что Шрила Прабхупада называл асурической системой варнашрамы. It's demonic because one, according to that system, you belong to your brahmana solely by heredity. Она демонична, потому что человек принадлежит к сословию брахманов исключительно из-за того, что он родился в семье брахманов. And he contrasts this with Daiva Varnashram Dharma, that system that is spoken by Krishna. И Шрила Прабхупада противопоставляет ее Дайва Варнашрама Дхарме, системе, о которой говорил Кришна. Where the determinants of an individual's position are guna and karma, qualities and work. Где положение в обществе определяется гуной и кармой, качествами и деятельностью. Prabhupada says that because of the corruption of the brahmanas, the shudra class became exploited and ill-treated. Шрила Прабхупада говорит, что из-за деградации брахманов шудры стали эксплуатировать и стали к ним относиться неверно, неправильно. Therefore, when there was an Arab and Turkish invasion of India, it was easy to convert the shudras to Islam. Поэтому, когда мусульмане, арабы напали на Индию, им очень легко было обратить шудры в ислам. Then you had a Hindu community and a Muslim community. Таким образом, в Индии появились индусские общины и мусульманские общины. Then when the British assumed colonial power in India, they used the technique of divide and conquer. И когда англичане завоевали Индию, они пользовались методом политикой разделяя и властвуй. And they did everything to keep these communities in hostility toward each other. Они сделали все от них зависящее для того, чтобы поссорить между собой индийское и мусульманское часть населения. If they're busy fighting each other, then they won't have time to fight us, the British thought. Англичане думали, что если они будут целиком поглощены междоусобицей, ссорами между собой, то они не будут бороться с нами. As a result of this hostility, when colonialism was over, India became divided into two countries, India and Pakistan. И в результате этой ненависти, которая развилась, когда эре колониализма пришел конец, Индия разделилась на две страны, Индию и Пакистан. So Prabhupada says, in India, giving speeches in India, he would say that the partitioning of India, which every Indian feels like a wound, the partitioning of India is due to the corruption of the brahmanas. И Шрила Прабхупада, когда бы он ни говорил в Индии, он говорил, что разделение Индии, которое каждый индус до сих пор воспринимает как рану в своем сердце, произошло по вине брахманов из-за их коррумпированности. So the same thing, even in India, we haven't even actually seen a real brahmana class. Иначе говоря, даже в Индии мы не видели в современной истории настоящего класса брахманов. So our experience in these matters is not much of a guide. Таким образом, наш опыт реальный, исторический, не может быть нашим руководителем в этом. Ну, мы можем здесь на этом месте прерваться, и может быть у кого-то есть вопросы или как-то обсудить это. На самом деле ксатрии создавались полубогами, где все эти династии ксатриев были созданы полубогами, и у них долгая история. Шрила Прабхупада говорит, что браманов можно создать, если люди будут повторять Харе Кришна. Как можно создать ксатрии? By the same method. Тем же самым способом. The ones who can't chant quite as well. The ones who can't chant quite as well. Become kshatriyas. Те, кто не могут повторять Харе Кришна так хорошо, они становятся кшатриями. But kshatriya is also a very elevated position. Но кшатрии также занимают очень высокое положение. And it would seem that Prabhupada's idea was first the brahmanas are there, and then once brahmanas are there, then the other groups will be formed. Because kshatriyas are made by being trained and instructed and taught by brahmanas. Судя по всему, Шрила Прабхупада представлял себя таким образом, что как только появляются брахманы, сначала создаются брахманы. И кшатрии появляются благодаря наставлениям и благодаря тренингу, который дает им брахманы. If you have a person who has some of those kshatriya qualities, but has no brahmana's instructions, then they become tyrants or gangsters. Если у вас есть человек с качествами кшатрия, но при этом у него нет наставлений брахмана и брахмана нет над ним, то они становятся либо тиранами, либо гангстерами. And we can say, as a rule in the modern world, when organized crime becomes successful, it's called government. Мы можем сказать, что в этом мире существует такое правило, когда организованная преступность достигает успеха, она называется правительством. If as a result of chanting Hare Krishna Shudra and become developing some more elevated qualities, but at the same time he doesn't have skills over qualities over Brahmana, but at the same time he doesn't have skills over Brahmana, what is his position in the society? Actually, if we examine this, we'll see that the other determinant is karma, is work. Если мы проанализируем это, то мы увидим, что другим критерием, другим определителем положения человека в обществе является карма, его деятельность. And part of that includes what is called vritti. И часть этого подразумевает то, что называется vritti. Vritti means your means by which you live, your means of livelihood. Vritti это значит способы, таким образом вы продобываете себе пропитание. It is a fact, it's a sociological fact that how one makes one's living has many, many, many social consequences. И это известный социологический факт, что в зависимости от того, как человек зарабатывает себе на жизнь, это имеет очень много различных социологических последствий, социальных последствий. So you'll see for every varna, we'll discuss this tomorrow, for every varna, what they are allowed to do to make a living and what they are not allowed to do to make a living is very carefully described. И мы увидим это, мы будем описывать это завтра. Каждая варна очень тщательно описывается, каким образом они могут зарабатывать себе средства для пропитания, каким образом они не имеют права это делать. Это очень тщательно определяется. So you will find about Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas is all three are economically independent. И мы увидим, что Брахманы, Вайши и Кшатрии должны быть экономически независимыми. They do not receive. They do not. They are not employed by anyone. Их нельзя нанять. Никто их не нанимает. They do not receive a paycheck. Они не получают зарплаты. As soon as you receive a paycheck, you are shudra. Как только вы получаете зарплату, вы становитесь шудрой. Of course, even in my country, all the university professors, they receive a paycheck. Даже в моей стране все профессора университетов получают зарплату. And they also have what is in effect a labor union. И у них тоже есть свой профсоюз. The American Association of University Professors. Американская ассоциация профессоров университетов. Because they're employed by the university. Потому что их нанимают университеты. And if the university is a private university, they're supported by big donors. И частные университеты содержатся за счет больших доноров. Those are the people that own the big corporations. Это люди, которые являются владельцами больших предприятий. So what it means that the Vaishyas are, the Brahmanas are employed by the Vaishyas. Иначе говоря, Вайсьи нанимают на работу Брахманов. Or maybe they receive a paycheck from the government because it's a state university. Или они могут получать зарплату от правительства, потому что это государственный университет. But then we see the politicians are also receiving their donations and support from big donors. Но в свою очередь политики также получают пожертвования от своих спонсоров. So the Kshatriyas are also employed by the Vaishyas. Таким образом, Кшатрии тоже находятся на службе у Вайш. Those handful of Vaishyas Prabhupada talked about. Это та самая горстка Вайшьев, о которой говорил Сурат. Whoever they may be. Чтобы они не были несколько человек, которые остались еще в этом. So it's important to realize if Prabhupada describes a Shudra as a general assistant. Сила Прабхупада описывает Шудру как помощника, как ассистента. And that means some will assist Brahmanas, some will assist Kshatriyas, some will assist Vaishyas. И это практически значит, что одни шудры будут помогать Брахманам, другие Кшатриям, третьи Вайшьям. But somehow or other lacks the energy or the intelligence for independent action. Но при этом эти люди, помощники, они у них нет достаточно разума для того, чтобы действовать независимо. So that's how one way you know. И это то, каким образом можно определить положение человека. Otherwise, Shudras, I mean, if you read the different places where Prabhupada describes the characteristics of a Shudra, it's very elevated, actually. Но если почитать описание Шудры, различные качества, которые должны обладать Шудры, на самом деле это очень возвышенное положение. Because today everyone is actually lower than that. На самом деле сейчас все гораздо ниже этого уровня. В песне Шримад-Бхагаватам в 11 главе там перечисляется качество шудры, и там говорится о каких-то, скажем, правдивости и го-браман, го-рупа ракшанам, то есть они защищают коров и браманов. То есть непонятно, казалось бы, это In the 11th chapter, of Shudra, and it is said that they should be truthful, first of all, and then Gorupa, Brahmana. They defend or they service protect. To the Brahmanas. They protect Brahmanas. The cows and the Devanam, the demigod spiritual master. They написано служение. Service to them. Служение Брахманам, служение коровам и служение Деванам, полубогам. And without in that service, they are without duplicity. И они делают это служение искренне, не лицемерно. Yeah, that's their business. Это их обязанность. I should mention one other thing that we will have to discuss. That ultimately to have a real functioning society, a varna, an ashram, you will have to be an agrarian society. Я должен упомянуть еще одну вещь, которую следует обсудить. Для того, чтобы действительно функционировало общество варнашрамы, это должно быть аграрным обществом. And actually, cow protection guarantees that society will be agrarian. И забота о коровах гарантирует аграрный характер общества. And so once the Vaishyas are doing their job of cow protection, then immediately you have to have a big farm population. И как только Вайши будут исполнять свою обязанность, то есть заботиться о коровах, сразу же у вас появятся огромные фермы. Because cow protection can be economically practical only if you have economic use of bulls, and that means you have to plow with them. Потому что защищать коров, то есть не убивать коров, означает что мы можем пользоваться быками, должны пользоваться быками, быки должны приносить пользу. Чтобы быки приносили пользу, на них нужно пахать. Modern industrial farming is capital intensive, But the old agrarian style was labor intensive. Современное сельскохозяйство, оно характеризуется интенсивным использованием капитала, тогда как древние построения общества в аграрном обществе, сельское хозяйство основано на интенсивном использовании рабочей силы. So ultimately, if you're going to have this full society intact, somehow or other, the industrial economy will have to come to an end. Таким образом, для того, чтобы это общество так или иначе появилось, индустриальная экономика должна так или иначе разрушиться. Most likely, it will self-destruct. Скорее всего, она придет к саморазрушению. Because it is unnatural. Потому что она неестественна. Люди, не находящиеся в этой области, они не могут по-настоящему оценить людей в нашем обществе. И как вот это бесспорное большинство людей, оно примет сердце в нашем обществе. Ведь проще как бы принять такие идеи о всеобщем равенстве, так называемой народовласти и права человека. People who are not in the influence of the modern humanist cannot really appreciate the ideas of Varnashrama Dharma. It's much easier to appreciate the ideas of equality and everyone is equal and so on. How come these people can really, you know, the majority of people can appreciate this, but they're not in the modern humanist? Well, if they just accept the authority of those people who are in the mode of goodness, then they will also appreciate. Если они просто примут авторитет тех людей, которые находятся под влиянием гуны благости, то они смогут тоже как бы оценить это. Another factor about the Varnashram system is its system of ethics. Другая особенность, характеристика системы Варнашрама заключается в том, что это система этики, этическая система. You notice when the social system is described, you never see much mention of rights. Вы обратили внимание на то, что когда описывается устройство общества, там не уделяется большого внимания правам человека. Modern political discourse always talks about rights. А современные политические обсуждения и темы говорят о правах человека. But this discussion of Varnashram Dharma never mentions rights. Но когда обсуждается устройство Варнашрама Дхармы, никогда не говорится о правах. What it mentions is obligations. Наоборот, говорится об обязанностях. Your duties, your responsibilities. Об ответственности, о долге. And when people are trained properly, they have the idea of their obligations becomes instilled very, very deeply. И когда люди получают правильное воспитание и правильное образование, то понятие долга очень глубоко укореняется в их сердце. Actually, when people start talking about rights, it's immediately a sign of social decay. Как только люди начинают говорить о своих правах, это первый признак социального декаданса, социальной деградации. So it is the duty of the brahmanas to teach everybody. Таким образом, обязанность брахмана учить всех, учить каждого. Their duty to teach everybody, you're not the body. Их обязанность заключается в том, чтобы учить каждого, что вы не есть тело. The brahmana is, you know, pandita samadarshanaha. Брахмана — это пандита самадаршанаха. Or samar sarveshu bhuteshu. He sees, that means he is equally merciful to everyone. Или саман сарвешу буддешу, он одинаково милостив, милосерден ко всем. It is the duty of the kshatriya to see that nobody in the kingdom is unhappy. Обязанность кшатрия заключается в том, чтобы никто в его царстве не был несчастен. Anyone is unhappy has not done his duty. Если хоть один человек несчастен в его царстве, это значит, что он не исполняет свою обязанность. Go through and see what the obligations of the kshatriya are. Посмотрите, проанализируйте обязанности кшатрия. Кшатрия is to make sure that everyone has work. Кшатрия должен заботиться, чтобы у каждого была своя работа. No unemployment. Чтобы там не было безработицы. The kshatriya is responsible to see that everyone has sufficient food to eat. Кшатри обязаны заботиться о том, чтобы у всех было достаточно еды. Now, if you want to translate that into rights, you see how many rights you have. А если перевести это на язык прав, мы увидим, сколько прав у людей это в обществе. We can talk of rights, but rights don't mean anything unless it is somebody else's obligation. Мы можем говорить о правах, но права становятся, само понятие прав становится бессмысленным, если это не есть чья-то обязанность. And those obligations ultimately are given by God. И эти обязанности, этот долг в конечном счете дается Богом. So the brahmanas do their job and fulfill their obligation, and everyone will be educated in their obligations, and then everyone will be happy. Брахманы исполняют свои обязанности, то есть учат других, и тогда все остальные получают, понимают, в чем заключаются их обязанности, и тогда все становятся счастливыми. So if you have a job, and if your belly is full, you understand that those people who are higher up in the scale actually care for you, then you'll be happy. Если у вас есть работа, если ваш живот полный, если вы понимаете, что те, кто находится выше вас, заботятся о вас, то это будет счастливым. You don't believe it, do you? As far as I could understand, for people to accept this Varnashrama system, they have to have the sense of duty and they have to trust Brahmanas. Is it so? That's right. Therefore, Brahmanas have to be, first of all, trustworthy people. И поэтому Брахманы должны заслуживать это доверие. The whole thing succeeds or fails based on the Brahmanas. Все на самом деле либо достигает успеха, либо наоборот разрушается в зависимости от того, каковы брахманы. И кто должны быть эти брахманы? Они ими должны быть я и вы. That's our obligation to Srila Prabhupada. Это наш долг по отношению к Srila Prabhupada. Дорогие радиослушатели, вы прослушали окончание первый из цикла лекций доктора теологии Уильяма Дедвейлера, посвященного ведической социальной системе Варнашрама Дхарма. В нашей следующей передаче вы услышите продолжение этого цикла.